Глава шестая. Позади остался рассеянный звездный шлейф «Стажар». Мы приближаемся к центру скопления. Вокруг множество ярких звезд. Однако космической пустоты хватает. Одна звезда от другой отстоит, если не на десятки светолет, как у нас, то и не ближе света года. Наш курс по-прежнему на Электру. На звездолете образована исследовательская группа. Космонавты Камагин и Громан включены в нее. Руководит Андре. Я первый помощник. Я спросил Лусина. «Как труп? Не рвется наружу?» Лицо Лусина осветилось. Ответ был ясен без слов. «Готовь ангела в полет. Будет разведчиком». На подходе к Электре звездолет перешел на субсветовые скорости. Из осторожности Ольга не приближалась ни к одному светилу, поджидая кормчего. Тот шел в сверхсветовой области, пока невидимый, но сами мы были уже ему видны. Мы пробирались к Электре по сложной кривой. Одни автоматы выискивали в пространстве чужеродные тела, другие нацеливались на планеты. Андре хвастался, что различает города и каналы на второй планете. Я видел лишь ночное свечение, разгоравшееся с наступлением сумерек. Мы назвали планету Сигмой. Вскоре стали поступать сигналы от кормчего. Ему передали о встрече с Менделеевым и о таинственном шаре. Встреча звездолетов произошла недалеко от Электры. Из кормчего вынесся планетолет. Аллан, сдав корабль помощникам, отправился к нам. С ним был его вечный походный чемоданчик. «Где предки?» — гремел он. «Дайте-ка расцеловать их!» Он так стиснул Камагина и Громана, одновременно обоих, что они заохали. Ни тот, ни другой не доставали Аллану до плеча. «Вот вы какие!» — грохотал Аллан. «Точь в точь, как на фотографии, но ни капельки не переменились за 400 лет. Можете сами полюбоваться. Здорово, правда?» Он вытащил из чемоданчика книги, журналы и монографии первого столетия. Со страниц на гостей глядели они сами и их погибшие товарищи. Репортажи с космодрома, сообщения об утрате связи со звездолетом и изменении его курса. В последних журналах грустная правительственная сводка поисков извещала о неудаче попыток наладить связь с пропавшим звездолетом. Там же похоронными колонками выстраивались статьи друзей и ученых. Да, погиб великолепный корабль, и все они погибли, наши дорогие товарищи, отважные разведчики галактических бездн. Было что-то трогательное и странное, что родные и друзья космонавтов, горевавших о их гибели, сами давно, 4 века назад, простились с жизнью. Даже памяти о них не сохранилось, кроме как на пожелтевших бумажных страницах. А те, кончину кого они оплакивали, стояли рядом с нами, молодые, здоровые, красивые, далекие предки наши, живущие с нами предки, с которыми еще предстояло работать, спорить, сражаться плечом к плечу против общих врагов. Камагин со слезами обнял улыбающегося Аллана. Громан тоже заплакал, разглядывая фотографии давно умерших товарищей и родных. «Это подарок, да», — сказал потом Камагин, — «самый дорогой, самый неожиданный взгляд в неизвестное нам будущее, которое давно стало прошлым». «Именно ваше будущее!» — захохотал Аллан. «Самый свежий журналец через 20 лет после старта Менделеева. А ведь по вашему календарю с того часа прошло всего 3 года, так что события еще предстоят. Покажите теперь, братья-звездопроходцы, на какой космической галоши вас унесло с Земли на Плеяды». Он отправился с космонавтами осматривать их звездолет, а я стал готовиться к высадке на Сигму. Дело это возложили на меня.